Ясно зорку волю, что людям я солнце светит радостным приволю. Что ты спишь, белорусский мужик? Для не устали все, як свет Божий велик. Только ты, брат, один, як забитый ложишь, и на долю свою не устаешь. Уже мало еще катавали тебе, мне уже мало еще слез и гора тебе. Ты проснись уже, белорусский мужик.